А ты, я смотрю, философ. Так о чем это я? Ах да, ну и шуму ты понавел. Появился относительно недавно буквально из воздуха и подмял под себя преступный мир. Действуешь, конечно, грубовато, но эффективно. Но пару месяцев назад ты начал сдавать позиции, когда к власти пришел кто-то другой. А если еще и учитывать то, что ты бывший джедай. Ох, ну и безумная у тебя жизнь, как моя в былые годы. Харт, ты даже не представляешь, сколько вокруг безумия. Я бы рассказал, но... А почему бы и нет? Все равно ты уже никому об этом не расскажешь. Ну а почему бы и нет? Лицо блондина застыло в предвкушении, словно у маленького ребенка, ждущего сказки. КНС, Республика, один хер. Ими управляет один и тот же старый Сид. И все это, его шахматная партия с самим собой. И самое веселое в этом, Дуку преподнес джедаям эту информацию на блюдечке, а эти кретины нихера не предприняли. Но дальше больше. Слышал о резне в храме? Это учинил 4000-летний призрак Экзара Куна, бегающий по галактике. И это именно он сейчас у престола преступного мира, он захохотал, словно псих, и это еще далеко не самое безумное. Черт, а выговориться приятно. Почему? Что? Почему ты такой спокойный? Ты в цепях, отрезан от силы, но так просто выдаешь все свои секреты. В чем причина? В том, что та броня, которую ты снял, была не единственной. В мгновение ока руки Адаса покрылись аморфной субстанцией, через секунду образовавшей массивные мышцы и когти на руках хозяина. Резким движением он вырвал цепи из стен, после чего разорвал оковы на запястьях, словно это был не прочнейший металл, а консервная банка. Сет был напряженный, готов бежать в любой момент, но все еще наивно верил, что камера сдержит Рина. Воздух вокруг одаренного стал тяжелее и напитался силой, после чего стены комнаты разлетелись в стороны. Если не знать ситуации, можно подумать, что там взорвалось несколько термодетонаторов. Из поднявшейся пыли показался силуэт, разминающий конечности. В его правой руке жгуты субстанции образовали длинную косу, одним движением которой он обезглавил Ракара, после чего грозное оружие втянулось в его тело. Сет, бежать бесполезно, все в той же руке возник тот самый топор, что Харт запрятал глубоко в хранилище. Адас швырнул свое оружие, и оно вонзилось прямо возле лица темного джедая. Видишь ли, даже если бы я и хотел сохранить тебе жизнь, я уже слишком много тебе рассказал, чтобы отпускать. Я умею хранить тайны, тем более что сейчас эта информация не принесет мне пользы. Мне больше по душе политика невмешательства. Ну да, ты ведь так никому и не рассказал об ордене Ситов Бэйна, но, к сожалению для тебя, это ничего не меняет. Стой, стой, стой, у меня есть то, что тебя заинтересует. Отчаявшийся блондин использовал даже небольшой шанс заинтересовать человека и продлить его жизнь. Расскажи-ка поподробнее. Арина заинтересовали слова Харта, а еще ему действительно было интересно, что же выкинет темный джедай. Я лучше покажу. Мне удалось найти один предмет, и я не знаю, что о нем думать. Сам увидишь. Сет пошел по направлению к двери, а Адас вслед за ним. За эти века я создал множество хранилищ для реликвий в разных уголках галактики, но именно здесь хранится то, предназначение чего от меня скрыто. Ящик Пандоры, усмехнулся парень. Между тем двое шли по длинному коридору, в котором чувствовалась мощная концентрация силы. Тут были амулеты, древние мечи, Харт даже обмолвился, что у него есть череп одного из древнейших темных лордов. По дороге Адас забрал у Сета свои наручи и пообещал, что после заберет и броню. И вот они подошли к бронированной двери с лучевой защитой. Такие меры предосторожности говорили сами за себя. Понятное дело, доверять платиновому блондину Арин не собирался, но интерес распирал его изнутри. «Ты первый», — подтолкнул парень Сета, не желая, чтобы тот запер его тут. «Да и Хатк его знает, какие подводные камни тут могут быть. Не доверяешь мне? Еще 10 минут назад я был скован цепями, блокирующими силу», — бросил одаренный. «Справедливое замечание», — спереди послышался смешок. «Ты уж прости за это. Не подумай, я не подлизываюсь. Я предлагал тебе идеальные условия, ты отказал, а я привык добиваться своего. В этом мы схожи. Ну, показывай, что тут у тебя». В комнате с множеством стендов для артефактов, несколькими терминалами и датападами, кроме этого ничего и не было, никакой присущей Харту роскоши. Внимание одаренного, однако, быстро переключилось на другое, на силу. Она была какой-то иной. Мощное возмущение. «Ты ведь чувствуешь это, «Верно, да, друг мой, и я знаю, откуда оно исходит. Вот», — он указал на небольшой предмет где-то 10 сантиметров в длину. Предмет был выполнен из металла, в середине которого красовался переливающийся от рубинового до изумрудного цвета кристалл, закрепленный 6 металлическими креплениями. Он имеет невероятную прочность. Световой меч, любое температурное воздействие, взрывы, все бесполезно. Где ты нашел его? Адас был зачарован переливаниями кристалла. Можно сказать, это он меня нашел. Я тогда был на Явине 4 по личным делам, и тут в пространстве образовалась трещина или, может, щель. Оттуда и выпала эта вещица. Хм, этот предмет, он притягивает меня, зовет, но куда? Арин снял защитный купол и потянулся к странной вещи. И как только его пальцы коснулись металла, кристалл засиял и исчез во вспышке, унеся с собой обоих форсюзеров. Глава 46. Посередине коридора корабля открылся портал, откуда выпали 2 человека. Трещина в пространстве затянулась, а Адас поднялся на ноги. Парень огляделся, пытаясь понять, где он вообще находится. Впрочем, в этом ему помогли не глаза, а сила. Он ощущал своих учеников и девушку. База. Одаренный внезапно понял, что Харт куда-то исчез, словно его и не было. Куда же он? По коридору эхом разнесся зловещий смех. Я то думал, что нас выкинет в какой-то дыре на окраине вселенной, и мне придется заслужить твое доверие, чтобы оказаться здесь. Ха-ха, как же я ошибался. Арин пытался обнаружить его в силе, но темный джедай использовал сокрытие силы. Зачем тебе попадать сюда, Харт? Чем это место так примечательно для любителя погулять, да расслабиться, а? Парень шел на источник голоса, держа меч наготове. Ты прав, ему и ни к чему. Этот глупец прожигал дар бессмертия впустую. Я же, нет. Сет Харт уже пару часов как оказался на пассажирском сиденье в собственном теле. От его сознания остался лишь небольшой островок, но и он скоро исчезнет. Его смерть на твоей совести, ведь это ты лишил меня тела. Экзар потянула на блондинов, скорее на милых шатенок. Слова Куна отозвались ужасом в голове парня. Он понял, куда направлялся Сит, вернее, к кому. В подтверждение этого вскоре прозвучал крик Саны. «Не тронь ее!» Он побежал со всех ног, направляясь к Сане и уже не скрывающему себя Экзару. Он услышал звук активации светового меча, Сана пыталась отбиваться, но вскоре по коридорам разнесся звонкий металлический звук удара рукояти об пол. Все внутри Арина сжалось в эту секунду. Этого темный лорд и добивался, чтобы парень потерял концентрацию, лишился своей бдительности. И вот, за очередным поворотом он увидел Куна в теле Сета Харта, поднесшего кинжал к шее Джисиловы. По лезвию уже катилась одинокая алая капля крови. Одаренный уже был готов броситься на врага, как его руки оказались в прочных захватных устройствах, блокировавших силу. Помнишь те цепи? Так вот, они были лишь покрыты этим металлом, а потому так легко дались тебе. Эти же, их я малость модифицировал. Тело Адаса поразил точечный заряд тока в заднюю часть шеи, теперь ты временно парализован, и эта твоя способность отращивать дополнительные конечности никак не поможет. Что бы тебе ни было нужно, ее это не касается. Отпусти Сану. Парень пытался тщетно пошевелить хотя бы пальцем. Ари, что происходит? Кто ММ? Кун закрыл ей рот ладонью. Хоть девушка и была не из пугливых, но она прекрасно осознавала всю ситуацию. Человек, взявший ее в заложники, был куда могущественнее ее самой Ярина. «Ты ша-ша, дай нам поговорить», — Сид зажал рот Саны ладонью. Когда же девушка укусила его за руку, он силой вывернул всю ее правую руку, создавая несколько открытых переломов. Сан взвыла от боли, а Арин яросто закричал на довольно ухмыляющегося Куна. «Думаешь, она ни при чем? Ошибаешься. Мне нужно твое тело. А еще я хочу заставить тебя страдать. Сломленный дух можно подавить даже без ритуала. Так забери его, проведи свой хаттов ритуал. Какая тебе разница? Забери меня, но сохрани ей жизнь, прошу. Нет, я хочу, чтобы ты понял. Это последствия твоих действий». Легким движением руки он перерезал горло девушки. Нет. Арин хотел вырваться, взять Сану на руки и залечить ее раны силой, но все, что он мог, наблюдать, как его любимая захлебывается своей кровью на холодном полу. Нет, держись, Сана, я спасу тебя. Пожалуйста, не умирай. В последние мгновения кончики губ Саны слегка приподнялись, одаривая Арина последней, едва заметной улыбкой и теплым, любящим взглядом. Она хотела столько всего ему сказать, но смогла сделать лишь этот столь малый жест благодарности за все, что было между ними. Когда же она рухнула на пол, в ее остекленевших глазах уже не было жизни, лишь режущее сердце пустота. На глазах Ирина навернулись слезы. Он даже пошевелиться не мог, только лишь кричать на Ибзара во все горло, тщетно пытаясь сорвать металлические браслеты, едва брыкаясь под действием паралича. Все внутри него разрывалось от боли от потери любимой. Ему хотелось разорвать свою плоть в наказание за собственное бессилие, сорвать с себя кожу, выпотрошить внутренности, лишь бы не чувствовать душевной агонии. Больше этого ему хотелось лишь одного. «Я убью тебя, уебок, убью, слышишь? Это боль. Ты действительно ее любил. Тем лучше», — Кун развел руки в стороны, после чего бестелесный дух покинул тело Сета, рухнувшее недалеко от Саны. Призрак силы неторопливо зашагал к сломленному врагу. Он схватил его за подбородок и поднял лицо на себя. Две пары пылающих желтых глаз встретились, одни с нескрываемым весельем, а другие — переполняющей ненавистью. Дух телекинезом раскрыл захваты, после чего парень упал на землю. Действие паралича уже почти истекло, поэтому Ибзар, не теряя лишнего времени, вселился в новое тело. Буквально через минуту тело Адаса поднялось, но это был уже не он. На лбу был выжжен символ, а губы растянулись в улыбке о скале. Наконец-то, тело, способное выдержать всю мою силу и даже больше, Сит слегка пошатнулся, хватит бороться, ты уже проиграл, теперь он уже схватился за голову от борьбы внутри, ты сильнее других, значит нужно тебя доломать, тебе дороги эти падаваны, не так ли? Юные одаренные тренировались в зале вместе, отрабатывая комбинации ударов, они были тут кадома. По правде говоря, все присутствующие были рады тому, что покинули орден. Это было тяжело, но несло за собой облегчение. Абри отрабатывала оборонительную комбинацию вместе с Трелью. Они оба были не лучшими мечниками. Трель все еще привыкал к новым конечностям, которые хоть и не затрудняли использование силы, но все равно требовали повторного обучения навыкам. Абри же была медиком, не воином. Она всю жизнь делала упор на целительные техники, а не навыки фехтования. Это чуть не стоило ей жизни над жабьями. Внезапно, девушка почувствовала смерть одаренного прямо на корабле, а затем сильнейшую душевную боль. Природа целительницы наградила ее еще и повышенной чувствительностью к чужой боли и смерти. Такая эмоциональная встряска заставила ее выронить меч и подставиться под удар тренировочного меча. Уин упала на пол, привлекая внимание остальных. «Ты в порядке?» Пропустила такой удар, просто встав на месте, Уинда погасил клинок. «Нет, нам нужно уходить отсюда». Она резко поднялась на ноги, беря в руки уже настоящий меч. «Что случилось, Абри? Можешь объяснить?» Леска тоже что-то почувствовала, но не смогла опознать это. «Сана мертва». Слова лекарки поразили всех, а учитель, он. Я перестала его чувствовать, словно его окутала сильнейшая тьма. «Я тоже это чувствую». Зул поежилась, жуткий холод. «Это темная сторона, но не такая, как у этой Сефранс или братьев Забраков. Меня аж в дрожь бросает от этого». В коридоре послышались шаги. Тьма приближалась. Все одаренные достали мечи и приняли боевые стойки. Они были готовы ко всему, но не к тому, что произошло. Двери зала открылись с такой силой, что уничтожили механизмы и смялись. На пороге стоял Адас. На его лице и броне были свежие брызги крови, а на губах играл оскал. В нем больше не было света. «Учитель?» – растерянно спросила Касс. «Попробуй еще раз, Райерха». Он бросился в атаку, орудуя лишь одним световым мечом. Самый первый удар отрубил Леске ноги, после чего некогда их учитель хладнокровно добил женщину ударом в грудь. Страх – вот что чувствовали падаваны. Они не могли одолеть Адаса, когда тот едва ли сражался в полсилы. Но теперь он намерен их убить. Зул впала в ярость от этого и направила на человека молнию силы. Ее техника была далека от идеала. Темный одаренный лишь выставил руку, полностью поглощая разряд Тутаминисом, параллельно отбивая удар Вабиша. «Позволь, я покажу тебе настоящую молнию силы, девочка». С кончиков его пальцев сорвались сине-фиолетовые молнии, точно поразившие Ксис. Ее не спас даже блок. Разряды молнии просто отбросили ее клинок в сторону. Девушка забилась в болезненных судорогах, ее кожа во многих местах была просто выжжена. Через пару мучительных секунд боли и криков девушка упала практически замертво. Пытаясь остановить врага и спасти подругу, маг накинулся на Сита, о чем тут же пожалел. Адас остановил его руку и одним движением переломил предплечье. Этой же рукой схватил Лотара за голову и выдавил ему глаз большим пальцем, затем отбрасывая его в стену словно мусор и замахиваясь для добивающего удара. «Мак, нет!» Касс побежала к своему парню. Сид лишь притянул ее к себе, насаживая спиной на черное лезвие меча. Отведя клинок вправо, он разрубил тело девушки надвое. На ногах остались лишь Нент, Те, Абри и Вабиш. Они понимали, что шансов нет. Двое из них серьезно ранены, двое мертвы, и это меньше чем за 20 секунд. При том, что их противник не использовал и малой доли своей силы. Нужно было бежать, но бросить еще живых друзей на растерзание монстру, который вселился в их учителя. Так было нельзя. «Я его отвлеку, а вы берите наших друзей и уходите», — твердо сказал Уинда. «Ты спятил, мы тебя не бросим». Абри не хотела терять друзей, таких было уже достаточно. «Я уже должен был быть мертв, но вы тогда меня спасли, дав мне еще 3 месяца жизни. Теперь я хочу вернуть долг. Как же это благородно. Жаль, никто из вас не переживет этот день, чтобы рассказать о героизме вашего друга». Адас занес клинок, но затем его рука застыла в воздухе, будто бы само его тело противилось действиям. «Нет, я владею тобой, подчиняйся». Клинок выскользнул из руки одаренного, а он схватился за голову, крича от боли: «Бегите, я долго его не сдержу. Спасите остальных и прикажите взорвать корабль». «Нет, что ты делаешь, кретин? Хочешь сдохнуть?» Теперь было слышно, что его голос стал грубее, чем обычно. «Бегите, блять, аар». Внутри него буквально шла борьба двух духов, причинявшая боль обоим. Арина хватило лишь на полминуты, а затем он полностью потерял контроль, исчезая во тьме Экзара. От него осталось лишь лицо, но и то вскоре исчезло. Вокруг нового тела Куна образовался кокон, менявший его внешность. Когда слизь отступила, миру открылось его новое лицо, прежний Экзар Кун, правда, с чуть более длинными незаплетенными в хвост волосами. Адас исчез, его дух направился прямиком в силу. «Выходите, не бойтесь», — весело проговорил Кун, размахивая световым мечом и высекая искры при соприкосновении с металлическими стенами коридора. «Все равно вам не сбежать, так зачем тратить ваше и мое время? Я бессмертен, так что и убить вы меня не сможете, бедные загнанные в угол детишки». Все же, этот юнец обучил их сокрытию силы, и они хорошо освоили эту технику. До того, как он ненадолго вернул контроль над телом, я ясно чувствовал тут еще нескольких одаренных, а теперь, нет. Ха, это будет даже весело. Хат, этот урод стоит прямо у входа в ангар. Бежать нам не удастся, тихо проговорила Шарат, продумывая в голове план. Пускай, численное преимущество и на нашей стороне, но, если это действительно Экзар Кун, да еще и в теле Адаса, его сила просто неимоверна. Исходя из того, что он говорил, Экзар использует двухклинковый меч и в бою крайне подвижен. Кисть Мола лежала на рукояти меча, готовясь к неумолимо приближающемуся бою. «Среди нас лишь Хет, я, Сеф, Ранс и Саваш сможем хоть как-то продержаться. Значит, нужно задавить его количеством атак. Поскольку мы используем разные стили боя, то ему будет неудобно обороняться ото всех сразу. Но нужно действовать скоординированно. Любая самодеятельность приведет нас к смерти». Хет покосился на Синекожую. «Это касается в основном тебя, Тан. Не бросайся на амбразуру. Не указывай мне, что делать, Таскин», — пренебрежительно фыркнула Чиз. «Прекращай уже выебываться». Крис довольно редко выходил из себя, но это особо уже выбешивало. «Мы все сейчас в одной лодке, и, если мы из-за тебя утонем, клянусь, я отсеку твою поганую голову прежде, чем сдохну сам». Вестник демонстративно взялся за косу. В этом порыве его поддержала вся группа. «Если мы закончили выяснять отношения, то, может, уже вернемся к обсуждению плана по победе над этим ублюдком?» «Саваш прав, не стоит отвлекаться. Парень в маске Таскина собрал всех вокруг себя для объяснения плана. Мы с Саважем, Фералом, Молом и Сеф Ранс нападем первыми и будем главной силой. Братья будут атаковать командой, а мы с Тан образуем дуэт. Затем, бывший отряд падаванов окажет нам помощь и будет атаковать со спины, когда Кун отвлечется на нас. Если что, Абри может залечить небольшие раны по ходу боя. А ты, Крис, должен будешь пробраться в ангар, взять корабль и предупредить всех. За пределами тени минувшего глушилка Экзара перестанет мешать работе связи. Этот воскресший не должен получить весь флот. Тогда в галактике начнется истинный хаос. Итак, все поняли, а как же наши раненые? Воскликнул Абри. Я все еще не смогла залечить раны Зула и Мака на должном уровне. Я могу сражаться, твердо заявил Лотар. У меня нет глаза, а не руки или ноги. Мотивы юноши были ясны всем, он жаждал мести, даже учитывая то, что моя левая рука сломана. Я амбидекстрой могу сражаться и так. Ладно ты, но вот Зул еле жива. Ее ожоги очень серьезные. Лекарка все это время пыталась облегчить боль подруги. Она даже в сознание не приходит. Может, Крис возьмет ее с собой? Это исключено, Абри. Прозвучал холодный голос их под маски вестника. Моя часть подразумевает скорость и скрытность. Таща ее на спине, я лишаюсь обоих факторов. Зул придется оставить здесь. Но, только и успела воскликнуть брюнетка, как Хет положил руку на ее плечо. Абри, соберись. Мы не собираемся тут погибать. Мы отвлечем на себя внимание врага, пока вестник даст указание о уничтожении дредноута. Затем он подаст сигнал через силу, и тогда наша группа возьмет один из кораблей и улетит, уничтожив остальные и отрезав Куну пути отхода. И хоть голос молодого человека был спокоен и честен, он знал, что лжет. Сражение с таким противником – самоубийство. И, даже если им удастся продержаться достаточно времени, чтобы Крис выполнил свою миссию, Экзару не составит труда удержать корабль телекинезом или уничтожить один из двигателей, бросив в него меч. Шанс на выживание ничтожно мал, и все понимали это. Абри тоже осознавала это, хоть и пыталась перекрыть это своим оптимизмом и волей к жизни. Те, кто прошел с ней через Джабиим, прекрасно помнили, как в лекарке тогда поселились угрюмость, фатализм и безразличие. Было удивительно, что она сумела преодолеть это и вернуть себе жизнелюбие. Однако, шанс у них был. Его им дал их учитель, против которого, по сути, они сейчас и сражались. Адас подготовил для всех них броню из бискара или картазиса, что действительно могло стать спасательным кругом. Когда падаваны впервые столкнулись с Куном, то на них была надета тренировочная форма, а не броня. Теперь же все иначе. Ну что ж, глубоко вдохнул негласный лидер группы, поправляя таскинскую маску, начнем. Эта смерть мало чем отличается от того, что я уже видел. Только это, похоже, может стать окончательной. Парень не знал, где он находится. Вернее, он знал и нет одновременно. Он был повсюду, един с тканью мироздания, един с самой силой. Возможно, для большинства это могло бы быть даже раем. Чувство легкости, свободы и много чего еще, что складывалось в неописуемую картину. Но его сердце не жаждало покоя. Оно жаждало вернуться в бой, желало мести. Он собрал весь свой гнев, всю ярость и силу, чтобы вырваться из этой единой паутины невидимой глазу энергии. Она была словно вязкое болото, не отпускающее свою жертву. Сколько бы усилий ни прилагал Арин, ему не удавалось высвободиться. Это злило. Злило почти так же, как и мысль о том, что его любимую убили у него на глазах, что ее убийца бродит в его же теле, а он сидит тут и наслаждается ебучим, блять, покоем. Раар, прекрати, это бессмысленно, спокойный мужской голос обратился к закипающему от ярости Арину. Кто ты? Я, тот, кто понимает тебя. Я, как и ты, пытался достичь равновесия силы. Мой путь был витиеватым. К сожалению, я так и не смог завершить свое дело, не было печали или сожаления, скорее, принятие, меня метало от света к тьме, разделяя даже после смерти. Прокручивая все варианты, парень догадался, кто с ним говорит. Так ты, Риван, не так ли, великий Дарт Риван? Дарт, давно же это было. Не люблю я этот титул, он напоминает мне о том времени, когда я погряз во тьме. Джедай и Сит, вот кем я был. Стремился к балансу, но достичь его удавалось крайне редко и столь незначительно недолго, и опять недолгая пауза. Как я и сказал, я понимаю тебя. Жажда могущества, власти и чувства, будто тебя ведет сама сила, мне это знакомо. Дурманит хуже любого напитка или наркотика. Ты хочешь больше и больше. Продолжение боя. Но пойми, теперь ты обрел покой. Мнение, выслушай до конца. Слившись с силой, я понял, что этот покой – самое ценное в жизни. Я един со всей вселенной. Для тех, кто отпустил свои эмоции, это место становится последним пристанищем, местом без боли и страданий. А даже если ты не оставишь попыток бежать, то попросту не сможешь. Это лишь обречет тебя на страдания в попытках обрести недостижимое. Ты далеко не первый. Доселе это никому не удавалось. Даже такому могущественному ситу, как Валкариан, это не удалось. А он пытался. До сих пор пытается. Валкариан. Даже этот старый черт не сумел вырваться. Он ведь, вероятно, самый могущественный сит за всю историю. Сейчас, я и до уровня Палпатина не дотягиваю, так что до самого Вишейта мне ой как далеко. Постой-ка, раз ты со мной говоришь, значит сумел сохранить свое сознание, так, к чему ты клонишь, значит, я могу встретить здесь Сану. Арин не скрывал радости и энтузиазма в своем голосе. Если Исен была здесь, если он мог вновь услышать ее голос, обнять ее, поцеловать, тогда, быть может, это место не так уж и плохо, идея остаться тут навечно больше и не казалась такой отвратительной и неправильной, скорее даже наоборот. Но выстроенные в голове одаренного образы будущего в посмертии оказались разрушены. Я понял. Риван пытался подобрать нужные слова. Мне жаль, но только достаточно могущественные адепты силы могут сохранить личность. Другие же попросту растворяются без остатка. Мне правда жаль. И вновь внутри все сжалось. Хотя, есть ли теперь это внутри? Он же просто часть силы, сохранившая свое «я», не более. Нет тела, нет способностей, нет ничего. Пф. Какой это к черту покой? Это бесполезность, слабость и ничтожность. В этом пространстве нет покоя, есть лишь вечное мучение. Раз так, то мне плевать, смогли ли другие выбраться из этой дыры, что ты культивируешь чуть ли не до уровня рая. Тебя устраивает сидеть здесь, Риван. Дело твое. Ты многое пережил и хочешь покоя, но я хочу лишь одного – убить эту мразь. Адас вновь начал вырываться из зыбучих песков силы. Его гнев движил им и придавал сил на борьбу. Риван лишь наблюдал за ним, не вмешиваясь. Он, в каком-то смысле, понимал своего нового знакомого. Все равно его попытки ни к чему не приведут. Арину казалось, что прошла целая вечность, прежде чем он ощутил хоть какой-то результат. И этим результатом оказалась невыносимая боль. Словно с него содрали кожу, а обнаженные мышцы полили бензином и подожгли. Сила удерживала его настолько крепко, что он буквально из кожи вон лез, чтобы вырваться. Каждый раз, когда агонизирующий разум соскальзывал обратно к мысли о том, чтобы остаться здесь, лишь бы прекратить это, он проклинал себя и прилагал еще больше усилий. Он не хотел этого признавать, но в глубине сознания он наслаждался жгучей болью, считая это заслуженным наказанием за то, что не сумел уберечь Сану, за то, что последствия его действий привели к ее гибели. Его высокомерие, жажда власти и силы, жажда доказать свое превосходство. Спустя неопределенный, но невыносимо долгий промежуток времени, Арин издал финальный вопль и вырвал себя из цепких сетей силы. В эту же секунду, под удивленным взглядом Рвана, он просто исчез из эфемерного пространства. Сама сила выбросила его обратно в мир живых, так как он больше не принадлежал этому месту. Отверг самый ценный дар, что он могла предложить своим адептам. Единение. Невероятно. Он сумел. Но как, ХМ, быть может, у него получится восстановить баланс, но все же, он во много раз уступает Валкариану по силе, так как ему удалось, молодое поколение умеет удивлять. Глава 47. Уважаемые члены совета, заговорил Пло Кун, насколько вам известно, несколько месяцев назад до нас дошел слух о том, что напавший на храм никто иной, как Экзар Кун. На это указывал ряд доказательств, а потому мы начали расследование. Сейчас, спустя месяцы, нам так и не удалось ничего найти. Кун словно испарился после нападения. Он так громко заявил о себе, чтобы затем уйти в подполье. Это нелогично, и я бы даже сказала, странно, добавила Шаакти. Единственное, что нам известно, и то по словам ненадежного источника, что Экзар вступил в поединок с неизвестным на Мустафаре. В крепости Черного Солнца были найдены следы ударов световых мечей, а также воздействия силы. Но вот самих членов синдиката там не было. Оби-Ван сам был там еще несколько месяцев назад, осматривал место, и он мог сказать. Поединок был жестоким, поскольку мы не нашли там трупов, вероятно, оба противника выжили, а значит, они были близки по силе и навыкам. Ни один из джедаев не сумел даже немного сравниться с Ситом в той резне. Этот неизвестный, кем бы он ни был, представляет для нас угрозу. Мейс в последнее время чувствовал себя намного лучше, поскольку тьма внутри стала не раздражающим голосом, а верным помощником. Этот голос уже не пытается склонить магистра к темной стороне, а помогает ему. Раз они вступили в бой, они враги. Возможно ли нам завербовать второго бойца? Если он враг Куна, он может стать нашим союзником, предположил Мунди. Никого из вас не удивляет, как внезапно появляются могущественные одаренные, убивают членов ордена, а затем исчезают без следа. Вспомните того же убийцу рыцарей. О нем не слышали уже больше 5 месяцев, и Винпиил все еще пытался раскрыть личность убийцы джедаев, и ему казалось, что он единственный, кто все еще не забыл об этом. ХМ, Может ли быть, что неизвестный нашей убийца рыцарей, человек один и тот же, магистр Йода, вы в этом уверены, усомнился Агинкалар, просто, с чего бы им враждовать, они оба позиционируют себя врагами ордена, у них больше сходств, чем различий, прав ты, друг мой, но гордыня могла их лбами столкнуть, Экзар-кун, сит старой закалки, они считали ниже себя других всех, сотрудничать с убийцей на равных гордость ему бы не позволили. Предпочел бы он подчинить себе его, а второй может и пошел бы на равное партнерство, но служить бы точно не стал. Похоже, мы нашли причину их сражения, Кеноби чуть отвел руку вперед, но почему они столкнулись именно там? Заметьте, сначала произошел бой в крепости Черного Солнца, а затем, через пару недель, взрыв в замке Джаббы. И самое ведь интересное, что сам Джабба умер не от взрыва, ему отрубили голову. В преступном мире тоже сейчас сплошная суматоха. Власть сменяется поразительно быстро. Тяжелые времена для республики, да и галактики в целом, тяжело вздохнула Шаакти. Через пару заседаний было прервано, поскольку большинство магистров требовались на фронте. Экзар-кун с легкостью отражал удары трех желтых клинков, весело улыбаясь при этом. Ситу было интересно поиграть с учениками Адаса и понять, на что же они вообще способны. Пока что, увиденное не вызывало разочарования, но и восторга отнюдь не было. Из всех 11 противников, достойными оказались лишь 5. Трое зебраков, чья командная работа была настолько хороша, что мужчина предположил, что эти трое – братья. Ибо так понимать друг друга могут только очень опытные бойцы или родственники. Другие же двое – синекожая девушка неизвестной ему расы с ярко-красными глазами, а также Таскин, или человек в маске жителей народа, было непонятно, они тоже держались довольно неплохо. Девушка использовала преимущественно макаши, который идеально подходит для боя 1 на 1, а никак не для 11 на 1. Поэтому она иногда оказывалась открытой для атаки, но это здорово компенсировалось высокоскоростными ударами масочника. И, несмотря на разные характеры и темпераменты, эти двое сумели синхронизироваться. Но был один экземпляр, интересный не сколько своим владением мечом, а врожденной способностью. Смуглокожий брюнет неоднократно совершал телепатические атаки на темного лорда, останавливая его от очередного смертельного удара или побуждая пропустить блок. Его телепатические навыки столь поражали, что Кун едва мог противостоять. Это было интересно. Что же до остальных, они просто давили числом. Эдакая массовка, мешавшая полностью сконцентрироваться на главных героях этого смертельного танца. Надоедливая машкара, недостойная большого внимания. Саваш, Ферал и Мол решили выполнить одну из своих комбинаций, требовавшую немалую долю везения. Желтокожие братья бросились вперед на врага, прыгнули к потолку и, использовав его, как точку для отскока, нанесли удар. Все было спланировано так, чтобы Экзар отразил парный удар, задействовав оба лезвия меча и открывшись для атаки Мола. Так все выглядело. На деле же, суть комбинации состояла в другом. Братья неожиданно погасили мечи, приземляясь по бокам от Куна и вновь активировав клинки, синхронно пробили грудь врага. Сид кашлянул кровью, пачкая лица соперников, после чего выронил меч из рук. Ха-ха, неплохо. Меньшее, чего ожидаешь от троицы, это атака дуэтом. Ах, боль, да чего же я скучал по этому будоражащему чувству. Ладони Сита стали источать голубоватое свечение, а затем он схватился ими за желтые лезвия. Лезвия тут же пошли трещинами, вокруг которых цвет стал ближе к оранжевому. Эту форму Тутаминиса когда-то Сатильшан применила против Дарта Малгуса, я же усилил ее, мужчина сжал ладони, отчего желтые лучи энергии полностью покрылись сетью трещин и погасли. Повторные попытки активировать клинки не увенчались успехом. Хат, он уничтожил кайбер-кристаллы, воскликнул Ферал, потряхивая уже бесполезной рукояткой. Тем временем, воспользовавшись всеобщим замешательством, темный лорд сконцентрировал вокруг себя большое количество силы, после чего высвободил ее. Невидимая волна снесла всех с ног и создала несколько повреждений в стенах помещения. «Пускай, вы и довольно неплохие соперники, но против меня вы, ничто, раны на груди стали затягиваться жгутами слизи, я бессмертен, а этот сосуд сделал меня еще сильнее, чем я когда-либо был». Он поднял с пола меч и активировал его. «Вставайте, я ведь еще только разогрелся. Где я?» Яркий белый свет заставлял зажмурить глаза, можно сказать, на пути к жизни. Хотя, незнакомец протянул последнее слово, и хоть этого и не было видно, он явно ухмылялся, он может сменить свое направление в обратную сторону. Сука, я еще только на грани жизни, но мне угрожают смертью. Как меня это уже заебало. Хочешь убить меня, уничтожить душу? Валяй, можешь попытаться. Ты не боишься смерти, но ты ведь уже умирал, даже дважды. Наверное, думаешь, что раз ты сумел обмануть костлявую, то теперь так будет всегда. Ха-ха-ха, умора, звонкий смех бил по барабанным перепонкам слишком сильно, но это было лишь теорией, ведь кто знает, что ждет нас дальше. Между тем, глаза более-менее привыкли к свету, и теперь Ада смог разглядеть собеседника и место, в котором они находились. Это было крайне необычное пространство без какого-либо ландшафта. Не было неба, земли, горизонта. Все вокруг просто переливалось белыми, зелеными и желтыми цветами. Было похоже на какой-то сон при высокой температуре. Что же до собеседника? Он был одет в белые элегантные одеяния с черным воротом и обшлагом. Белый кожаный плащ с расправленным воротом, внутренняя часть которого была выполнена в черном цвете, под плащом была белого цвета жилетка, одетая поверх черной рубашки. Его кожа имела бледный цвет, а его лицо было довольно странным. Знакомые по отдельности черты вместе создавали новое неизвестное лицо. Надменная улыбка, хищный взгляд серых глаз, средние длины темные волосы, одна прядь которых свисала посреди лица. Переведя взгляд вправо, парень увидел рядом с ним другого человека. Это было невозможно, ведь это был он сам. На лице не было шрамов, а вместо брони он был одет в робу, но сомнений не было, это был он. Это, нет, не ты, незнакомец завершил фразу, желая уже перейти к сути дела, это Цветоша, лишь небольшая частичка нашей с тобой души, именно нашей, можно сказать, я, наша темная половина. А этот, он кивнул в сторону Арина, маленький кусочек души Аринарида, что остался в теле и слился с нами, якорь, что тянет нас на дно и делает тряпкой. Ты, как всегда, вежлив. Воплощение света попросту пропустил мимо ушей оскорбление в свой адрес. Да, как уже и сказал мой товарищ, мы – составные части твоей души. Свет и тьма, которые не могут существовать друг без друга. Знал бы ты, сколько раз он пытался меня уничтожить, но все тщетно, ведь в тебе мы равны. Тут он прав. Мы равные эквиваленты друг друга, а потому не можем убить друг друга. А так хотелось вырвать ему сердце. Если ты действительно являешься частью меня, то почему твое лицо такое? Это не похоже на мое прежнее или новое лицо. Скорее, что-то между. Бинго. Я появился еще давно, тогда же, когда и ты, но смог, так сказать, разжиться только после нашего перерождения. Твой гнев и до этого был силен, но он не мог выплеснуться, поэтому я был бесформенной массой. А в этом мире, в новом теле, я стал сильнее. Потому-то мое лицо и сочетает ваши черты. Я – лучший из трех. Во все это было, мягко говоря, трудно поверить, но иного объяснения попросту не находилось. Пришлось принять действительность такой, какой он сейчас предстал перед ним. Свет, олицетворяемый Арином, а также тьма бледнокожего. А сам он – баланс, соединение света и тьмы. Так почему мы здесь? Не беспричинно же собрался этот сам мид большой троицы с двумя голосами в моей голове в главной роли. Похоже, как воскресну и покончу со сраным куном, придется наведаться в психушку. Шизофреником себя считаешь? Ты, конечно, немного смахиваешь на психа, но наше маленькое собрание вызвано не твоим безумием. Просто смерть, вернее повторная, разделила твою душу на составляющие. А может, это вообще что-то другое, хуй его знает. Зато теперь у тебя будут личные ангел и демон на плечах. Ты рад? Улыбнулся сероглазый. Очень. Вот только голос в голове мне для полного счастья не хватало, лицо парня слегка померкло. Мне правда жаль Сану. Понимаю твои чувства, ведь испытываю то же самое. Вам заварить чайку и принести салфеточки под мелодраму? У нас есть дела поважнее, чем вытирать друг другу сопли. Ну, умерла девка, другую найдем. Какая разница, кого трахать? Заткнись. Не был бы ты частью меня, придушил бы на месте. Адас схватил бледнокожего за ворот плаща и притянул к себе, зло смотря ему в глаза, не смей больше так говорить о Сане, сукин ты сын. Да-да, босс, но наша мамашка все же была той еще сукой, тут ты попал не в бровь, а в глаз, отмахнулся он, убирая руку парня со своего одеяния. Давайте лучше решим, что нам делать с куном. Заняв наше тело, он прибавил к своей силе всю нашу, так что в одиночку ты его уже не потянешь. Да и как будет проходить этот бой? Ты в виде духа нападешь на него из плоти и крови, или мы все выйдем на сцену? Мы знаем не больше тебя, но, Предположу, что это будет сражением внутри сознания. Тогда у нас есть шанс, ведь в таком случае, ты будешь драться не один. Одетый в робу человек задумчиво сложил руки на груди. Нужно составить план. Первая здравая мысль из твоих уст за все время. Однако, внезапно все трое испытали сильную головную боль, а перед глазами стали возникать картины боя против учеников Адаса. Вернее, это была бойня. Одаренные попросту не могли ничего противопоставить Куну. И это были не воспоминания, а действия в реальном времени. «Боюсь, с планом мы уже опоздали», — констатировал парень, понимая, что его душа вновь вернулась в тело. «Джентльмены, мы достигли конечной станции, и смотритель нам тут явно не рад». Сероглазый указал на возникший рядом силуэт мужчины с длинными черными волосами и горящим клеймом на лбу. «Пришла пора либо пиздить, либо опиздюляться. А ведь вернее и не скажешь, я не могу ему проиграть. Только не теперь, он заплатит за все, чертова мразь. Серьезно, и это все, что вы можете? Ладно, это чертова массовка, но вы-то подавали надежды», — разочарованно проговорил Экзар, поднимая оглушенного опресса в воздух за горло. «Я разочарован». Мужчина схватился свободной рукой за рог забрака и, обломив его, провел линию на лице побежденного, пересекая глаз, где Сит надавил как можно сильнее, дабы уничтожить зрительный орган. «Брат», — мол, протянул руку, пытаясь притянуть меч, но, увы, тщетно. Забрак совершенно выбился из сил, а также лишился своих механических ног. Правая же рука мужчины была прибита к полуметаллическим обломкам, воткнутым в кисть. Даже просто взглянув на рану, можно было понять. Металл сломал как минимум пару костей, повредил мышцы и связки. А ведь поначалу все шло довольно неплохо. Им удалось отвлечь Куна, пока вестник пробрался в ангар и залез в кабину одного из кораблей. Вот только Сит услышал звук активации двигателей и раздавил их телекинезом, вызвав небольшой взрыв. Судьба Криса не ясна. Но вот их план был обречен. Все поголовно одаренные получили разной степени тяжести травмы и уже не могли продолжать бой. Фералу раздробили грудную клетку мощной волной силы и лишили левой руки. Сефранс была прибита к стене десятком острых кусков металла, которые было невозможно вытащить без летального исхода. А Шарад Экзар поджег, используя пирокинез. Он вспыхнул, словно облитый топливом. Хет вопил от боли, пока Абри не потушила его, и он сам не впал в близкое к коме состояние. Что же до самой девушки, темный лорд ее даже за угрозу не считал, а потому, притянув к себе щупальцем, вонзил в ее живот лезвие из той же субстанции. И даже сейчас, находясь на пороге смерти, Уин все равно пыталась облегчить страдания друзей медицинскими техниками, отдавая последние силы. Это поражало Рогатого. Остальные члены команды точно так же были побеждены и еле живы, но, что примечательно, все еще никто не погиб. Это наводило на пугающую мысль о том, что несмотря на то, что они сражались на пределе своих сил, их противник все только продолжал забавляться. Помня рассказ Адаса о 4000-летнем заточении Экзара, мол, полагал, что сейчас он стремился утолить пылающую ярким пламенем жажду крови. Он и сам находился в таком положении, буквально сойдя с ума от гнева и боли всего за 10 лет, а тут целых 4 тысячелетия. Как бы темный лорд не считал себя прежним здравомыслящим человеком, сейчас он был диким зверем, монстром, желающим приносить боль и страдания. Наслаждаться этим. Наша смерть не будет легкой. Отнюдь. Он будет поочередно убивать нас настолько мучительно, насколько возможно, чтобы все это видели. Таким образом, страх завладеет всеми, а он будет вдыхать его, словно долгожданный кислород. Я был таким же. В такт его мыслям, по коридорам корабля раздался крик Саважа. Сит вонзил оторванный рог ему в шею. Сейчас Экзар уже не выглядел человеком. Пылающие расплавленным золотом глаза, его садистская улыбка и залитое кровью лицо и одежда заставляли его выглядеть, словно демоном. «Ничтожество», — презрительно проговорил Кун, после чего грубо отшвырнул Забрака в стену. В этот момент острое лезвие косы прошло в паре миллиметров от волос успевшего пригнуться Сита. Про себя он отметил впечатляющую скорость атаки. Вновь встав в полный рост, Кун оглядел напавшего. Человек в броне, в которой угадывался тот же стиль, что и у других учеников Адаса. Его лицо скрывала маска, волосы были опалены, а на пластинах виднелась гарь от взрыва и огня. Но заинтересовало Сита другое. «Надо же, в тебе столь мало силы, что я сперва принял тебя за обычного человека». Стоявший напротив него вестник находился в боевой стойке, прекрасно осознавая, насколько силен его противник. Он бы мог уже покинуть тень минувшего на последнем оставшемся корабле и раньше бы так и поступил. Но теперь ему не хотелось бросать своих товарищей, да и он уже совершенно не был уверен в том, что обстрел флагманского корабля убьет форсюзера. В конце концов, он бестелесный дух и, если почувствует опасность, просто покинет свой сосуд и переживет разрушительную атаку. Однако, рисковать целым флотом он не собирался, а потому выкинул с борта корабля дроида, который уже передал сигнал о том, что тело Адаса взято под контроль и нужно увести флот в безопасное место, подальше от Руксита. Ввязываясь же в бой, Крис понимал, что это верная смерть, но и бежать, подобно трусу, и бросать своих он не собирался. Что ж, хотя бы стоит опробовать то, чему его научил Адас. Направив всю силу на укрепление тела и усиление физических показателей, Вестник совершил второй взмах косой, но в этот раз скорость была даже выше. Снова и снова нанося размашистые удары, бывшему наемнику все никак не удавалось попасть по уворачивающемуся от косы противнику. Он даже световые мечи не использовал. Кун ухмыльнулся, легким движением руки отводя оружие в сторону стену, в которой оно и застряло. «Неплохо, но коса лишь замедляет тебя. Сражайся без мертвого груза». В ту же секунду в Лиайкзара впечатался кулак, из его носа заструилась кровь, но серьезных повреждений не было. Быстро стерев дорожку крови, Сит избежал второго удара, контратакуя правым хуком. Скорость противника достигла его собственной, что делало уклонение весьма сложным. Но темный лорд не мог упомнить, когда в последний раз сражался на кулаках, так что желал позабавиться подольше. Крис прекрасно видел, что Экзар-кун попросту игрался с ним, даже иногда пропускал удары веселья ради. Они наносили некоторый урон, причем довольно серьезный для обычного человека, но Сид был далек от этого. Поэтому у него пробивающие стены удары оставляли лишь несерьезные гематомы и разбитый нос. Наши скорости равны, может, он даже быстрее. Это значит, что я могу атаковать, рассчитывая только на обманные маневры или на то, что он опять решит пропустить удар. Но мои удары слишком слабые. Так я ничего не добьюсь и скоро выбьюсь из сил. Если я перенаправлю силу, затрачиваемую на укрепление тела, на скорости удар. Нет, мои конечности просто не выдержат такой силы. Но есть ли у меня иной выбор? К черту все это, если и сдохну, то хотя бы сражаясь за своих товарищей. Хоть раз в жизни совершу правильный поступок. Глубоко вдохнув, Вестник решился. В этот раз его рывок был столь быстр, что Кун попросту не сумел среагировать. Под удивленный и заинтересованный взгляд Сита, кулак влетел в его грудь. Грудина, как и большая часть ребер, пошла трещинами. Изо рта темного лорда вышел глухой хрип вместе с большим количеством крови. Крис же вскрикнул от боли, ведь все кости в его правой руке сломались. Приложив огромное количество усилий, чтобы попросту не отключиться от боли, он вновь рывком приблизился и отлетевшему назад противнику, ударяя левой рукой в голову Экзара. Левая рука полностью выведена из строя, причиняя еще большую боль. Но оно того стоило, ведь Кун получил серьезное сотрясение, сломанную скулу, нос и выбитую челюсть. К этому моменту Экзар уже понял, что недооценил своего противника. Его силы достаточно, чтобы сломать все это тело. Ситу это, очевидно, серьезно не навредит. Он лишь дух, осевший в чужом теле. Но этот сосуд особенный, его жалко потерять. Ведь по какой-то причине именно в нем Экзар вновь может чувствовать боль, радость, удовольствие. Он уже и забыл, какого это. Все 4000 лет его единственным спутником была чистая ярость и безумная агония обезумевшего разума. После всего этого Экзар буквально страждал испытать все телесное. Даже боль возносила его до небес. Именно поэтому он и позволял себе получать увечья. У меня осталось две попытки. Простите, учитель. Разбежавшись, Крис готовился ударить левой ногой. Кун же сразу потянулся к поясу за мечом, рассчитывая отрубить ногу паршивца. Наблюдавший за этим Мол был глубоко поражен. Недооценка сил оппонента вот-вот может привести к поражению Экзара. Это невероятно. Легкое воодушевление тут же улетучилось, когда острый глаз бывшего Сита заметил движение руки темного лорда, стремившегося совершить контратаку. И еще чуть-чуть, и он выполнил задуманное, но застыл на месте в таком положении. «Не позволю!» – прокричал Забрак, из последних сил вытягивая левую руку и останавливая Сита. Застигнутого врасплох мужчину тут же настиг удар, добивший грудную клетку и пробивший легкое сломанным ребром. Тут же последовал второй, нацеленный в голову. Фатальный для этого тела, если ничего не предпринять. Стопа впечаталась в левую часть головы, грозясь сломать шею. Потерявший сознание от боли вестник рухнул на пол, пока Игзар неподвижно стоял на одном месте. Голова слегка наклонилась вниз, с губ стекала кровь. Затем послышался хрип и треск вправляемых костей. Кун, будучи все еще парализованным, направил ресурс брони Сарма на укрепление шеи в точке удара, дабы избежать летальных последствий. Достойно похвалы. Пожалуй, тебе удалось удивить меня больше всего. Хотя это, наверное, из-за того, что я ничего особо и не ожидал от человека, едва преодолевшего порог одаренности. Принявшись лечить свои раны целительными техниками и усилиями брони, мужчина одновременно с этим схватил бессознательное тело Криса, отбрасывая его к остальным державшимся на пороге жизни и смерти последователям Адаса, перед этим ударяя его о потолок и разбивая лицом бывшего наемника освещавшую коридор лампу. «Ладно, я достаточно повеселился, дел еще по горло, так что пора с вами кончать. Вам хотя бы удалось меня позабавить, в отличие от тех слабаков из Ордена». Вокруг раскрытых ладоней Сита собрались небольшие светло-синие разряды молний, очерчивая полупрозрачные сферы. Его намерения были ясны, как небо на Набу. Игзар Кун собрался убить их всех мощнейшей атакой молний. Весьма мучительно и зрелищно, все в лучших традициях Ордена Ситов. Разряды становились крупнее и начинали бить по всем встречным поверхностям. Смерть неотвратимо приближалась к одаренным. В последние мгновения своих жизней каждый думал о разном. Кто-то о несовершенной мести, кто-то о утерянной любви, кто-то о собственной слабости и никчемности. Несмотря на все тренировки и преодоленные испытания, они проиграли ему. Проиграли тому, кого уже и в живых быть не должно. Это прекрасно иллюстрировало то, как сильно новые поколения уступали предыдущим в силе. Но как такое могло произойти? Ведь они, по идее, должны развиваться, становиться сильнее. Но нет, эпоха мира ослабила обе стороны. Джедаи засиделись в своих креслах и стали жалкими дипломатами, способными разве что языками чесать. Ситы потеряли огромное количество ценных знаний и точно так же ослабли. Да, Игзар Кун в свое время считался гением, но ведь теперешние гении ему и в подметке не годятся. Мейс Винду, магистр Йода, они ничто, в сравнении с ним. Мол, не был до конца уверен, кто выйдет победителем, Игзар Кун или Дарт Сидиус. Оба были невероятно сильны, но Палпатин предпочитал использовать политику и других разумных в качестве оружия, а Кун в текущем состоянии не слишком вменяем. Оба могли бы проиграть из-за своих недостатков. Истинный уровень силы обоих не был известен Забраку. Сидиус никогда не раскрывал всех карт, а Игзар все это время сдерживался. Одно было точно, их бой был бы невероятно разрушителен. Но все это, пустые размышления бывшего Сита, близкого к собственной кончине. Темный лорд триумфально засмеялся, предвкушая скорое завладевание огромным флотом, армией и дальнейшее уничтожение Ордена Джедаев и Ордена Ситов. Он возродит Империю Ситов, и тогда его власть разойдется по всей галактике и даже дальше. Будет рожден новый Орден, все члены которого будут подчиняться его воле. И все это лишь в паре шагов от того, чтобы перестать быть простой мечтой и стать явью. Внезапно, когда все уже смирились со своей участью, Игзар Кун схватился за грудь и упал на колени, кашляя кровью. Из его глаз потекли кровавые слезы. Темный лорд пристально куда-то уставился, смотря сквозь всех присутствующих, и заговорил: «Как ты сумел выжить? Я же уничтожил тебя». Он замолчал, словно слушая чей-то ответ. «Вот значит как, так ты живучий оказался. Тогда я убью тебя столько раз, сколько это потребуется». Глава 48. Силуэт человека приобретал все более ясные черты. Теперь можно было рассмотреть его внешность полностью. Довольно легкая броня, не мешавшая его подвижному стилю боя, металлические наручи и наплечники, несколько амулетов на шее и поясе и плащ, крепившийся на небольшую цепочку. Длинные, незаплетенные, доходившие до середины спины волосы, горящие золотом глаза, ярко-оранжевое клеймо на лбу и полный злобы вперемешку и интересом взгляд. В его правой руке был плотно сжат двухклинковый световой меч. «Ты, как ты сумел выжить? Я же уничтожил тебя». «Да, уничтожил. Но перед этим ты предал мне невероятную ненависть, которая помогла мне вернуться с того света. И теперь ты сдохнешь. Вот значит как. Тогда я убью тебя столько раз, сколько потребуется». Его глаза сверкнули желтым пламенем, и в следующую секунду мужчина сбросил плащ и активировал клинок, бросаясь в атаку. Адас тоже не медлил, хватаясь за свой клинок и парируя вражескую атаку. Она была чертовски сильна. Кун продолжал давить своим весом, приближая лезвие мечей к лицу противника. Парень издал утробный рык и отвел клинки от лица, после чего пнул Экзара в живот, увеличив потенциал атаки за счет силы. Тем временем светлая и темная ипостаси бросились вслед выведенному из равновесия противнику, нанося по нему многочисленные удары, которые тот, впрочем, отражал и даже умудрялся контратаковать. Его навыки воистину впечатляли. Даже под таким градом ударов он сумел подняться на ноги, что было как нельзя вовремя, ведь в то место, где меньше секунды назад была его голова, вонзился черный клинок. Теперь Экзару приходилось отбиваться сразу от трех противников, и это ему нравилось. Вот оно, наконец-то достойный поединок. Эти трое действовали согласованно, словно единый организм. Это все радовало Куна, но он не любил роль жертвы, предпочитая нападать самому. Славно-славно. Добавим в наш бой немного остроты. Мужчина создал вокруг себя сферу силы, которая стремительно расширилась, раскидывая противников. На его правой руке появились отростки, после чего он ударил ее в пол. Несколько секунд ничего не происходило, но звенящее чувство опасности не предвещало ничего хорошо. Тут из-под земли под Адасом и его альтер-эго выросли двухметровые шипы. Едва сумев увернуться от неожиданной атаки снизу, трое вскочили на ноги, отрубая мечами острые щупальца, в которые превратились те самые шипы. Отрубленные куски превращались в жидкую субстанцию и возвращались на свое законное место. Отбиваться от них было пустой тратой сил. «Вспомните их слабое место», — крикнул Адас своим напарникам. Дуэт понял, о чем говорил их лидер и, ровно как и он, направили в щупальца молнию силы. Отростки стали извиваться и задымились, забираясь обратно под землю, после возвращаясь в тело хозяина. Экзар лишь раздраженно хмыкнул на это. Однако слизь не спешила полностью исчезать. Она начала стремительно покрывать тело владельца, при этом меняя его облик. Он стал немного крупнее, мускулатура увеличилась, ровные зубы заострились, лицо приобрело более острые черты, а на руках появились когти. Вены вокруг его глаз почернели, как и кончики пальцев. Темный лорд вдохнул полной грудью, наслаждаясь своей силой. «Твою мать!» Темное воплощение подошло к Адасу и поинтересовалось, «Ты так можешь?» «Я потерял возможность использовать броню Сарма», — сухо ответил парень, обдумывая положение дел. «Что ж, хуево, есть тут один вариант, но он сопряжен с рисками», — бледнокожий обратился к напарнику, «Ты готов? Ты же понимаешь, что если мы так поступим, то очень быстро выбьемся из сил. В том случае, если нам не удастся его одолеть за этот промежуток времени», то мы просто вырубимся. Мы так и так вырубимся, но вот что будет после, совсем другое дело. К тому же, иного выбора нет. Ты всегда толкаешь нас на риск, и, чаще всего, мы за это огребаем, брюнет покачал головой, но цели при этом добиваемся. Бледнокожий усмехнулся, после чего скинул свой плащ. Его глаза вспыхнули ярко-красным. Его товарищ прикрыл глаза, собираясь с мыслями, а затем распахнул их. Карие глаза теперь сияли лазурным цветом. Их аура изменилась, она стала намного сильнее. Экзар тоже это заметил и оскалился. Его нисколько не пугало изменение противников, напротив, он предвкушал грядущее. Все трое одновременно сосредоточили силу в руках и извергли в сторону сита три разряда молнии. Молнии света и тьмы были бирюзовыми и красными, в то время как молния Адаса сохраняла свой темно-синий цвет. Они соединились, принимая фиолетовый оттенок, и ударили по темному лорду древности. Однако реакция сита была предельно странной. Он безразлично, словно не замечая этой мощной атаки, двигался в их сторону. Чем ближе приближался сит, тем заметнее становилось голубое свечение, исходившее от его вытянутой руки. Он заблокировал молнию такой силы тутаминисом. Стало очевидно, что атаками такого типа противника не взять. Подобный уровень владения тутаминисом показывал, что все 4000 лет Кун явно не сидел на одном месте, тренируясь и совершенствуя свои навыки. Из воспоминания о его сражении со своими учениками, Адас знал, что он способен даже уничтожить кристалл у меча своим касанием. Темный одаренный превосходил команду почти во всем. Изменение формы тела дало ему невероятное преимущество в физической силе, но увеличенные габариты и масса значительно замедлили его. Таким образом, Адас и его союзники имели превосходство в скорости, что вкупе с большим количеством рук давало шанс пробить защиту древнего духа. Впрочем, даже такой свой недостаток Кун сумел нивелировать, отращивая две дополнительные пары рук, две располагались чуть ниже плеч, в то время как вторая пара прорастала из области лопаток. Из предплечий дополнительных конечностей выходили длинные клинки, чья структура значительно отличалась от основной массы брони. После пары ударов по ним стало ясно, Экзар научился манипулировать плотностью и прочностью материи за столь краткий срок, в то время как Эрин даже не догадывался о такой способности. Темный лорд обладал воистину феноменальным талантом к обучению и адаптации к телу, а также боевым интеллектом, благодаря которому он мог с легкостью предсказать, куда придется следующий удар противника. Когда же Адас решил пустить молнию силы по световому мечу, дабы создать контрмеру его дополнительным клинкам, Кун после пары повреждений и отрощенных заново конечностей просек, что к чему. Он использовал тутаминис в качестве защиты на клинки, сделав из неуязвимыми к воздействию электричества. В этом смертельном танце нельзя было отвлекаться ни на секунду. Удары обеих сторон были столь молниеносны, что приходилось сражаться, не смыкая глаз. Адас вложил огромную силу в рубящую атаку от правого плеча, рассчитывая, что противник заблокирует ее. Так и вышло. Сила удара была столь велика, что вдавила лезвие в пол, а парень прижал его наколенником из бискара. Металл быстро нагревался, вынуждая его сжать челюсти от боли. Вот он, момент, когда Экзар открылся для атаки. Напарники синхронно отрубили ему обе руки до самого плеча. Темный лорд отшатнулся назад, но Адас рывком сократил дистанцию прыжком и ударил по диагонали. Экзар Кун успел парировать атаку дополнительными конечностями, но все равно был отброшен назад. Ха-ха-ха, да, старайтесь сильнее, выложитесь на полную, дайте мне достойное сражение, весело смеясь прокричал мужчина. Стоявшие по бокам от Экзара на расстоянии 6 метров двойники Адаса ударили руками о пол, отчего он задрожал. Пространство без формы и ландшафта под ногами Сита затрескалось, после чего он провалился в глубокий кратер. Острое зрение древнего форсюзера заметило становившуюся все ярче вспышку в руках Адаса, после чего крупный сгусток ярко-оранжевого пламени был выпущен в него. Кун собирался увернуться, как обнаружил, что его тело сковано телекинезом. Двое парней с трудом сдерживали могущественного духа, пока их лидер создавал крайне мощную атаку. Данная вариация пирокинеза имела крайне высокий разрушительный потенциал ввиду своей природы. Пламя, создаваемое пользователем силы, не направлялось в цель, а сжималось телекинезом в сферу под высоким давлением. Но, имея огромный урон, она также затрачивала большое количество энергии. Арин не был уверен, являлся ли он первым, кто додумался совместить пирокинез и телекинез таким образом. Скорее всего, нет, просто этот кто-то не оставил своего следа в истории. Возвращаясь в настоящее, пылающий шар попал в цель, поражая Сита взрывом и обугливая дно кратера. Огромный столб дыма поднялся ввысь, перекрывая обзор. Трое собрались вместе, выжидающе смотря вниз. Когда дым наконец рассеялся, стала видна покалеченная фигура Экзара Куна. Слой биотехнологического костюма был полностью сожжен во многих местах, открывая вид на обожженную плоть. Одна из дополнительных рук была полностью уничтожена. Лицо Сита также не стало исключением. Вся правая его половина была одним большим ожогом с оголенными лицевыми мышцами. Как я и полагал, мощи этой техники недостаточно, чтобы его убить, но я оказался прав. Его тутаминис не способен поглотить или отразить огненные атаки. Темный лорд поводил шеей из стороны в сторону, после чего выпрыгнул со дна кратера, приземляясь на противоположной от соперника в стороне. Даже с расстояния на обожженном лице виднелся веселый оскал белоснежных зубов. Постепенно его раны начали в быстром темпе затягиваться. Совокупность регенерации брони Сарма и техник темной стороны давала невероятно быстрый результат. С интересом для самого себя Кун отметил, что уже начинает чувствовать усталость. Когда же он завершил с регенерацией и вновь предстал в своей шестирукой форме, запасы материала для костюма были уже довольно скудны, не позволяя особо разгуляться в атаках и восстановлении. Возможности силы также заметно ослабли, что вызывало еще больший восторг со стороны духа.